Глава пятая. Никон заказывает Happy Meal для мертвецов. Примечание. Happy Meal. Для тех, кто не знает, это такой набор для детей, который продают в Макдональдсах. В него входит еда и какая-нибудь игрушка. Вы, наверное, думаете, что я, по крайней мере, хорошенько выспался перед началом поиска. Не тут-то было. Всю ночь меня преследовали сны, в которых я видел себя на борту принцессы Андромеды в ее парадных покоях. Открытые иллюминаторы смотрели на залитый лунным светом морской простор. Свежий бриз чуть колыхал бархатные занавески. Перед золотым саркофагом Кроноса на засланном персидским ковром полу на коленях стоял Лука. В свете луны его светлые волосы казались почти белыми. Одет он был в древнегреческий хитон и белый гематий. Похожий на плащ струился у него за плечами. Из-за этих белых одежд Лука словно бы выпадал из времени и становился похожим на какого-то из младших богов Олимпа. Последний раз, когда я его видел, он был едва жив и валялся без сознания после неудачного падения с горы Тамалпаис. Но сейчас он выглядел на все сто, на мой взгляд, даже слишком хорошо. Наши лазутчики рапортуют об успехах, и повелитель, говорил он, лагерь полукровок организует поезд, как вы и предсказывали. Условия сделки с нашей стороны успешно выполнены. Превосходно. Голос Кроноса словно кинжалом врезался мне в уши. Он буквально сочился жестокостью. Как только путь через лабиринт будет известен, я сам стану во главе войска. Лука на минуту прикрыл глаза, как будто собираясь с мыслями. Мой повелитель, не слишком ли вы торопитесь? Возможно, лучше пусть Криос или Гиперион поведут. Нет, голос тихий, но непреклонный. Поведу войско я. Еще одно сердце героя присоединится к нам, и все будет кончено, когда я, наконец, восстану из Тартара. Но ваш облик, повелитель, голос Луки задрожал. Покажи мне свой меч, Лука Кастеллан. Меня пробрала крупная дрожь. Я никогда раньше не слышал фамилию Луки. Почему-то даже не думал, что она у него есть. Лука тем временем вытащил меч. Двойное лезвие ослепительно сверкало. Оно было выковано наполовину из небесной бронзы, наполовину из стали. Столкнувшись с ним не однажды, я побывал на волосок от смерти. Его оружие крайне опасно как для смертных, так и для чудовищ. Единственный клинок, которого я по-настоящему опасался. Ты принес ли мне клятву верности? Продолжал в это время звучать в моем мозгу голос Кроноса. Он обращался к Луке с такой твердостью, словно напоминал о чем-то. Ты поклялся на этом мече. Это так, господин, но только ты просил о власти, я дал ее тебе. Теперь никто не осмелится причинить тебе вред. Скоро ты станешь править миром богов и людей. Разве ты не жаждешь мщения? Разве ты не хочешь погубить Олимп? Лука содрогнулся, но ответил утвердительно. Хочу. Саркофаг вдруг засиял. Золотой свет, исходивший от него, залил каждый угол комнаты. Тогда готовься к сражению. Как только сделка будет исполнена, мы перейдем в нападение. Сначала лагерь полукровок. Мы оставим от него лишь прах и пепел. Как только эти надоедливые герои будут сметены с лица земли, мы пойдем на Олимп. В это время в дверь парадных покоев неожиданно постучали. Золотое свечение стало затухать. Лука поднялся на ноги. Он сложил меч в ножны, поправил белоснежные одежды и глубоко вздохнул, успокаиваясь. «Войдите!» Двери отворились, и внутрь скользнули две драконицы, женщины, на чье туловище вместо ног опиралось на раздваившееся змеиное тело. Между ними шла Келли, та самая Эмпуса, которую я видел в школе Гуди. «Привет, Лука!» — заулыбалась она. На ней было красное платье, и выглядела она вроде неплохо, но я видел ее настоящий облик. Видел то, что сейчас Келли не позаботилась спрятать красные глаза, разные ноги, клыки во рту и пылающий огнем волосы. «В чем дело, демон?» Голос Луки звучал недоброжелательно. «Я просил не беспокоить меня. Не слишком красиво с твоей стороны так меня встречать». Келли обиженно надулась. «И вообще, ты выглядишь напряженным. Может, тебе сделать хороший массаж?» Лука поспешно отступил от нее. «Если у тебя есть информация, Эмпуса, докладывай или уходи». «С чего это ты в последнее время такой заносчивый? Раньше нам с тобой было так славно, потому что тогда я еще не видел, чем ты занималась с тем парнем в Сиэтле». «Фу, да он для меня пустое место», — фыркнула Келли. «Обычная закуска, вот и все». «Правда, Лука, ты же знаешь, мое сердце принадлежит только тебе». «Благодарю, но не нуждаюсь. Говори или уходи». Келли пожала плечами. «Отлично. В таком случае докладываю. Передовой отряд готов выступить, как только получит твой приказ. Мы можем выйти». Не договорив, она нахмурилась и стала оглядываться. «Что еще?» — спросил Лука. «Здесь кто-то есть. Твои чувства притупились, Лука. За нами следят». Ее пристальный взгляд медленно и хищно скользил по комнате. И вдруг Эмпуса уставилась прямо на меня. В тот же момент лицо Келли покрылось морщинами, как у старой ведьмы. Отвратительная пасть ощерилась желтыми клыками, и Эмпуса прыгнула вперед. Я очнулся от кошмара. Сердце мое билось как ненормальное. Я мог бы поклясться, что клыки Эмпусы только что щекнули в дюйме от моего горла. На соседней койке будто бодро храпел Тайсон, и этот мирный звук немножко меня успокоил. Понятия не имею, как Элли могла меня учуять, но сейчас мне это важно. Я услышал больше, чем мне хотелось бы. Армия Луки готова, и Кронос лично поведет ее. Все, чего им пока не хватает, это сведения о лабиринте, которые помогли бы им вторгнуться сюда и разрушить наш лагерь. Лука не сомневается в неизбежной победе над нами. Я лежал, размышляя. Мне казалось, что необходимо немедленно пойти к Анабет и обо всем ей рассказать, не откладывая ни минуту, прямо среди ночи. Но пока я раздумывал, наша комната постепенно стала наполняться светом. Сине-зеленое свечение исходило от морского фонтанчика. И сейчас оно было и ярче, и настойчивее, чем накануне ночью. С той стороны раздавались гул и плеск, как от бурлящей воды. Я выбрался из койки и подошел к фонтану. В этот раз никто не потребовал вложить в прорез монету. Мне даже показалось, что фонтан как будто поджидал меня, чтобы начать действовать. «Может, мне лучше вернуться в постель?» — подумал я. Но вместо этого стал, глядя на воду, воображать увиденное прошлой ночью. Ника, сидевшего на берегу реки Стикс. «Ты хочешь рассказать мне о чем-то?» — вопросительно сказал я. Фонтанчик никак не отреагировал. «Ладно», — сообразил я, — «покажи мне, пожалуйста, Ника Ди Анджело». Мне даже не пришлось бросать монетку. Сегодня это было неважно. Будто какая-то сила взяла под контроль воду в фонтане, сделав ненужной помощь посланнице богов и Риды. Вода забулькала громче. В воздухе стал вырисовываться образ Ника. Только сегодня он находился не в царстве мертвых. Ника стоял на каком-то кладбище. Небо над его головой было усеяно звездами. Древние плакучие ивы склонили к нему длинные ветки. Неподалеку несколько мужчин рыли могилу. Я слышал, как стучат их лопаты, видел, как взлетает на воздух выбрасываемая из ямы земля. На плечи Ника был накинут черный плащ. Ночь выдалась пасмурная, хоть и теплая. Пахло дождем. Откуда-то доносилось кваканье лягушек. Большой, набитый чем-то пакет из супермаркета лежал на земле у ног Ника. «Глубина еще недостаточная?» — спросил он. Голос его звучал раздраженно. «Заканчиваем, господин». Я увидел того, кто отвечал Ника. То самое привидение, о котором Ника беседовал накануне. Слабо фосфорицирующий призрак какого-то мужчины. Но, господин, еще раз должен сказать, это совершенно бесполезно. Для вас было бы лучше воспользоваться моим советом. Мне нужно беспристрастное мнение. Оборвал его Ника и щелкнул пальцами. Копавшие прекратили работу и стали вылезать из ямы. Когда они выбрались, я увидел, что это не люди. Землю рыли скелеты в разодранных одеждах. «Вы свободны», — сказал им Ника. «Благодарю». Скелеты тут же рассыпались в прах. Теперь на земле белели лишь две кучки костей. «С таким же успехом вы, господин, могли бы сказать благодарю их лопатам», — откомментировал призрак. «Реакция была бы аналогичной». Ника проигнорировал это замечание. Он наклонился и достал из пакета упаковку Кока-Колы, вмещающую дюжину банок. Вытащил одну из них, откупорил и стал выливать ее содержимое в яму. «Пусть мертвые опять почувствуют этот вкус», — глухо бормотал он. «Пусть они восстанут и примут это подношение. Пусть они обретут память». Таким же образом Ника опустошил и остальные банки, вылив всю кока-колу в вырытую могилу, после чего достал из сумки белый бумажный пакет с напечатанными на нем картинками из мультфильмов. Я уже 100 лет таких не видел, но узнал сразу. Хэппи Мил из Макдональдса. Он перевернул пакет верном и стал вытряхивать в ту же яму жареные ломтики картофеля и чизбургера. В мое время мы предпочитали использовать с этой целью кровь жертвенных животных, подал голос призрак. Но это тоже неплохо. Они наверняка не заметят разницы. Я проявляю уважение к ним, оборвал его Ника. По крайней мере, оставьте мне игрушку, не унимался призрак. Помолчи. Ника слил в яму вторую такую же упаковку Кока-Колы, сопроводив ее тремя другими Хэппи Мил. Затем стал нараспев произносить какие-то тексты на древнегреческом. Я мог разобрать только отдельные слова. Почти все они относились к смерти, воспоминаниям или восстаниям мертвецов из могил. Веселые дела, однако. В яме забулькало. Похожая на бульон коричневая жидкость стала прямо на глазах увеличиваться в объеме. Скоро уровень ее поднялся и сравнялся с краем ямы, будто Ника всыпал в нее соду. Туман вокруг Ника начал сгущаться. Лягушки затихли, между могильных плит замерцали чьи-то силуэты, и синеватые контуры, лишь отдельно напоминающие человеческие фигуры. Их было не меньше дюжины. Все ясно. Никас, совершая возлияние Кока-Колы и принося жертвоприношение из чизбургера, призывал мертвых восстать из могил. «Не слишком ли их много?» — нервно забормотал призрак. «Ты сам не знаешь о своих возможностях. Все под контролем». Но голос Ника вызывал волнение. Он вытянул меч. Его короткое лезвие сверкало черным металлическим блеском. «Я такого никогда не видел. Ясно, что выковано оно не из небесной бронзы и не из стали. Может, и железо?» При виде меча толпа теней отпрянула и подалась в сторону. «Подходите по одному», — приказал им Ника. Из толпы выделилась одна фигура и подплыла к нему. Затем опустилась на колени на краю ямы. Послышались хлюпающие звуки. Я понял, что она припала ртом к жидкости и стала жадно лакать. Призрачные руки выгребали из ямы ломтики картофеля. Когда это существо, насытившись, опять поднялось на ноги, я мог разглядеть его более подробно. Передо мной стоял одетый в греческие доспехи парнишка лет 14-16. Курчавые волосы, зеленые глаза, плащ застегнут пряжкой в форме морской раковины. «Кто ты?» — обратился к нему Ника. «Отвечай». Лицо парня исказилось в гримасе, будто он старался припомнить что-то. Когда он заговорил, голос его прозвучал глухо и надломленно, как будто под моим ухом кто-то осминал лист бумаги. «Меня зовут Исей». «Не может быть», — подумал я. «Во всяком случае, этот парнишка не тот Исей, это точно. Он же просто младенец. Я вырос на историях, рассказывавших о подвигах Тесея, о том, как он победил Минотавра и все такое. Я всегда рисовал его себе как здоровенного гиганта богатырского сложения. Тот щуплый призрак, на которого я сейчас смотрел, не гигант и не богатырь, и не старше, чем я сам. Как мне вернуть в мир живых мою сестру?» — спросил его Ника. Глаза Тесея казались стеклянными, ни искры жизни не светилось в них. «Не пытайся, это безумие. Отвечай». «Мой отчим умер», — вспомнил Тесей. «Он бросился в море, так как подумал, что я погиб в лабиринте. Я хотел вернуть его в мир живых, но не смог». Призрак, стоящий рядом с Ника, прошипел. «Господин, перемещение душ, спросите его об этом, спросите». Тесей нахмурился и глухо сказал. «Этот голос, я узнаю его». «Ничего ты не узнаешь, глупец», — оборвал его призрак. «Отвечай на вопросы господина, и все». «Я знаю тебя», — настаивал Тесей. Он явно старался припомнить, с кем говорит. «Мне нужно знать по сестру», — сказал Ника. «Если я отправлюсь в лабиринт, это поможет мне вернуть ее в верхний мир». Тесей продолжал искать глазами обладателя голоса, узнанного им, но явно не видел его. Тогда он медленно обратил безжизненные зрачки к Ника. «Лабиринт, господин, это великий предатель. Справиться с ним мне удалось лишь благодаря одному — любви смертной девушки. Нить представляет собой лишь часть решения. Принцесса сама вела меня через лабиринт. «Нам с вами, принцессы, ни к чему», — перебил Тесея призрак, обращаясь к Ника. «Я сам проведу вас, повелитель. Спросите у него, правда ли то, что рассказывает о перемещении душ. Пусть он скажет». «Душа взамен другой души», — повторил Ника. «Скажи, так бывает?» «Я должен сказать да, но угроза. Отвечай только на вопросы, которые тебе задают». Плут! — снова оборвал призрак. Внезапно по толпе оживших мертвецов, столпившейся у края ямы, пробежало беспокойство. Они стали оглядываться по сторонам, переговариваться о чем-то. Шепот их голос звучал встревоженно. «Мне нужна моя сестра!» Ника продолжал требовать ответа от Тиси. «Где она?» «Он приближается!» — в страхе забормотал Тиси. «Он учуял твой зов. Он идет сюда». «Кто?» «Он идет, чтобы найти источник силы», — ответил Тесей. «Ты должен освободить нас». Тут вода в моем фонтане начала дрожать. Поверхность ее заребила. Я почувствовала, что весь домик содрогнулся. Шум нарастал. Изображение Ника, стоявшего посреди кладбища, засветилось так ярко, что стало больно смотреть. «Хватит!» — воскликнул я громко. «Прекрати это!» И тут каменная чаша фонтана вдруг треснула. Тайсон завозился во сне и что-то буркнул. Поток пурпурного света становился ярче и ярче. Странные тени заметались на стенах домика, будто мертвые выпрыгивали с фонтана прямо сюда. В отчаянии я выхватил анаклузмус и обрушил на чашу фонтана такой мощный удар, что она раскололась пополам, и соленая вода хлынула из нее, заливая все подряд. Обе половины каменной купели обрушились на пол и разбились на мелкие осколки. Тайсон встревоженно всхрапнул и что-то пробурчал, но не проснулся. Я плюхнулся на пол, дрожа от страха перед увиденным. Утром меня нашел Тайсон. Я сидел, как истукан, уставившись на руины того, что еще вчера было нашим фонтанчиком с морской водой. Едва успел заняться рассвет, как группа отправляющихся в поиск собрались у кулака Зевса. В рюкзаке, который я нес на спине, были запасы еды. Термосы с нектаром и коробка с амброзией. Кроме того, там лежал спальный мешок, веревка, смена одежды, карманные фонарики, уйму запасных батареек. В кармане у меня хранилась авторучка, мой верный анаклузмос, а магический щит в сложенном состоянии, имевший вид нарушенных часов. Эту занятную штуку смастерил для меня Тайсон, охватывал мое запястье. Утром выдалось погожим. Туман к этому часу уже рассеялся. Над нашими головами раскинуло сияющее голубизное небо. Ребятам в лагере сегодня предстоит много интересных дел. Полеты на пегасах, стрельба из лука, уроки скалолазания, что проводится на стене со стекающей лавой, а нам вместо этого придется лезть под землю. Можжевелка и Гровер стояли чуть в стороне от остальных членов группы. Дриада, похоже, опять плакала, но сейчас ради Гровера старалась держать себя в руках, и все суетилось вокруг него, то поправляла на голове растаманскую шапочку, то отряхивала с рубашки приставшие волоски его густой шкуры. Так как мы понятия не имели, с чем нам предстоит встретиться, Гровер вырядился в человеческие одежды. Шапка скрывала его рожки. Джинсы и кроссовки с фальшивыми ступнями надежно упрятали от посторонних глаз козлиные копыта. Херон с Квинтусом и миссис О'Лири стояли в окружении ребят, пришедших проводить нас. Обстановка слишком уж дышала тревогой, и прощание выходило невесело. Рядом со скалой разбили две палатки, в которых будут дежурить члены отряда охраны. Беккендорф со своими братьями уже трудился над возведением оборонительного рубежа, ощетинившийся пиками и система окопов, Херон пришел к выводу, что место входа в лабиринт следует постоянно держать под охраной, просто на всякий случай. Аннабет рылась в своем рюкзаке, проверяя, не забыла ли чего. Когда мы с Тайсоном подошли к ней, она взглянула на меня и нахмурилась. «Перси, вид у тебя просто ужасный». «Он ночью расколотил наш фонтанчик», — сообщил ей Тайсон. «Что?» — недоуменно переспросила она. Не успел я рассказать ей о том, что произошло ночью, как к нам подскакал Херон. «Вижу, что вы уже готовы». «Ясно, ему жутко хотелось ободрить нас, но я видел, что кентавр и сам тревожится, поэтому решил не рассказывать о ночных событиях, чтобы не пугать его еще больше. Но так как я только о них и думал, то не сумел сдержаться и выпали. «Послушайте, Херон, можно попросить вас об одном одолжении? Кое-что сделать, пока меня не будет в лагере». «Конечно, мой мальчик». «Ребята, мы сейчас вернемся», — сказал ей, попросил Херона отойти вместе со мной подальше. Кентавр удивительно вскинул брови, но без слов двинулся за мной в сторону леса. «Прошлой ночью», — сказал я, — «мне приснились Лука и Кронос». Я рассказал ему обо всем, что видел, во всех подробностях. А рассказав, мгновенно понял, каким тяжелым бременем легла эта новость на плечи кентавра. «Этого я и опасался», — проворчал он. «Если в битву вступает мой отец Кронос, у нас нет шансов уклониться от борьбы». Херон крайне редко называл Кроноса отцом. Я не хочу сказать, что он скрывал это, нет. Нам всем было прекрасно известно, кто его отец. В мире греческих мифов каждый бог, титан или чудовище приходится кому-то роднёй. Но Херон не любил разговаривать на эту тему. «Ах, мой папаша, всемогущий злой титан, только и мечтает о том, чтобы разрушить западный мир. Я хочу быть таким, как он всегда, когда вырасту». «Вы не знаете, что за сделку имел в виду Лука», — поинтересовался я. «Не вполне уверен, но боюсь, что речь шла о договоре с Дедалом. Если старый изобретатель еще жив, если его еще не свела с ума пара-тройка тысячелетий, прожитых в лабиринте, то, видишь ли, Кронос сможет найти способ, чтобы заставить покориться своей воле любого». «Не любого», — возмутился я. «Ты прав. Возможно, покорить всех ему не удается». Херон вымученно улыбнулся. «Но, Перси, ты должен быть настороже. Меня уже давно беспокоит, что Кронос может вступить в переговоры с Дедалом. Не только ради поиска пути через лабиринт. Что еще он мог задумать? Насчет этого мы с Аннабет уже давно ломаем голову. Помнишь, ты однажды рассказал мне о своем первом путешествии на принцессу Андромеду, когда ты в первый раз увидел золотой саркофаг?» Я кивнул и уточнил. Тогда Лука говорил о возвращении Кроноса, лежащего в саркофаге. Каждый раз, когда он находит нового сторонника, он обретает еще одну часть своего тела и постепенно возвращается к жизни. Что, по словам Луки, они станут делать, когда Кронос будет способен вернуться к жизни? — спросил Херон. Холодок пробежал у меня между лопатками. Кажется, он сказал, что они хотят выковать в кузницах Гефеста новое тело Кроносу. Могу сказать одно. Дедал и впрямь самый великий изобретатель в мире. Он создал лабиринт, но не ограничился этим. Автоматоны, думающие машины. Что если Кронос захочет, чтобы Дедал выковал для него новое, неуязвимое тело? Вот уже действительно приятная мысль. «Нам нужно первыми добраться до Дедала», — твердо сказал я, — «и убедить его не делать этого». Херон задумчиво смотрел в сторону, туда, где лес становился гуще. «Есть еще кое-что, что я не совсем понимаю. Слова Луки о той последней душе, которая присоединится к их делу. Это не сулит ничего хорошего». Я промолчал, но на сердце у меня стало гадко. В этом была моя вина, поскольку именно я принял решение не рассказывать Херону о том, что Ника — сын Аида. Сейчас, когда Херон упомянул о душе, я чуть было не решился рассказать ему обо всем. Вдруг Кроносу станет известно о Ника. Вдруг повелитель титанов сумеет уговорить его встать на сторону зла. Но я не решился. С одной стороны, мне мешали сомнения, может ли Херон что-нибудь изменить. С другой, я хотел сам отыскать Ника. Я должен сам ему все объяснить. Он должен меня выслушать. Ну, не знаю, нерешительно протянул я наконец. Да вот еще что. Можжевелка рассказывала мне одну вещь. Я думал, вам тоже надо об этом знать. Я рассказал ему о том, что Дриада несколько раз видела Квинтуса около этих камней. Меня это не удивляет. Херон стиснул зубы. «Не удивляет? Вы хотите сказать, что знали об этом?» «Перси, понимаешь, когда Квинтус пришел в лагерь и предложил свои услуги, я, в общем, с моей стороны, было бы слишком глупо не увидеть в этом предложении что-то странное. Тогда почему вы взяли этого типа на службу?» «Потому что иногда лучше иметь того, кому ты не доверяешь, рядом самой, с собой, для того, чтобы присматриваться за его делами. Может, он и есть именно тот, за кого себя выдает, полукровка, мечтающая обрести родной дом. Ведь Квинтус и впрямь не сделал в открытую ничего такого, чтобы я мог усомниться в его лояльности. Поверь мне, я с него глаз не спущу». Аннабет уже давно слонялась поблизости, наверное, изнывает любопытство, о чем мы тут так долго разговариваем. «Перси, ты готов, наконец?» — не вытерпев, спросила она. Я кивнул. Рука моя скользнула в карман, в котором хранился тот ледяной свисток, что дал мне Квинтус. Инстинктивно оглянувшись, я увидел, как внимательно следят за каждым моим движением его глаза. Встретившись со мной взглядом, он помахал мне на прощание. «Наши лазутчики докладывают об успехах», — вспомнились мне слова Луки. «В тот же день, когда мы приняли решение спуститься в лабиринт, ему об этом стало известно». «Будьте осторожны», — посоветовал нам на прощание Херон. «Что ж, удачного поиска». «И вам тоже удачи», — отозвался я. Мы вернулись к скале, у которой ждали нас Тайсон и Гровер. Я заглянул в расщелину между двумя огромными валунами. Вход в бесконечный лабиринт, который поглотит нас. Вот и все. Нервно ухмыльнулся Гровер. «Прощай, красное солнышко!» «Здравствуйте, черные камни!» Поддержал его шутку Тайсон. «И мы все четверо вступили во мрак». Конец главы 5.